После бури пронеслась гроза седая, разлетевшись по лазури. Только дышит зыбь морская, не опомнится от бури. Спит, кидаясь челн убогий, как больной от страшной мысли, лишь забытые тревогой складки паруса обвисли. Освеженный лес прибрежный весь в росе не шелохнется. Час спасения яркий, нежный, словно плачет и смеется. 1870 год.